Дип все еще копалась, а Кин пока не вернулся из полиции. Так что я продолжаю тянуть за свою петельку из клубка и вызываю капитана сразу же, как только получаю письмо с контактами от ХИС. Он, видимо, сообщение тоже получил, и поэтому на мой звонок ответил сразу же, хотя вид у него и изрядно потрепанный, словно я ему 10-й сон досмотреть не дал. Ну, или 9-й. «Чего вам всем надо? Пристали, как ерепень!» Вежливо и очень обреченно начал он разговор. Однако без мата, что внушает определенные надежды. А слово «ерепень» — вообще шедевр. «Хис посоветовала мне именно с вами обсудить слабые места трек «Аваланша», — отвечаю я. Управление быстрых расследований Министерства безопасности проводит расследование под грифом «Директивы 22», и оно коснулось деятельности трек «Аваланш». Вы ведь работали там? 20 лет псу в задницу», — подтвердил мой собеседник. «Гонял им грузовики туда-сюда, а потом пассажира мне какого-то посадили важного. А он мне, хлебощелк этакий, всю пассажирскую ванну раздолбил и велел из капитанской выметаться. Ну так я не вымылся. Сказал ему, чтобы знал корабельный порядок. А эти пугарапицы меня потом и попросили. Мол, жалобы на вас, капитан, жалобы. Тьфу, а не жалобы». «Выполняли ли вы для трека «Аваланша» какие-либо задания, которые показались вам подозрительными или странными? Может быть, вы знаете о других капитанах, которые выполняли?» «Так там любое задание — ерепень полная», — с готовностью ответил он. «Я как-то коробки везу, по маркировке растение дикоцветное сероборка, листья сушеные. А коробки мелкие, но тяжелые, как моя жизнь. Еще что-то?» «Да так на каждом шагу. Постоянно какие-то коробки в коробках, какие-то документы в двух экземплярах разные, которые надо показывать этим, не показывать всем. Такие дела». «То есть вы можете сказать, что участвовали в контрабанде? Не переживайте, я не собираюсь предъявлять вам никаких обвинений. Это дружеская беседа». «Да, но это. Правда, у всех так». «Мощное признание. Простосердечие или желание поставить Атенрей? Я склонен думать, что все-таки имеет место первый вариант». «Где нам искать и на что смотреть?» — в упор спрашиваю я. «У них часто двойные простенки в машинном отсеке. Якобы там уплотнитель, но в уплотнителе и под экраном нычки. А еще тайники под приборной панелью прям. Мне это все знакомо. По учебникам, по делам, которые я читал, так что я вынужден заключить, что и таможенники про это все могли догадаться». «Какие-то еще тайные места?» «Да нет, вроде». «Как вы думаете, что возят? Какие-то особые ценности?» «Не знаю. Камни, может, металлы». «Какие-то еще особенности их кораблей? Может, что-то, что было обязательным?» «Что-то не соображу, что-то». Покачал он головой и зевнул. «У вас, может, остались какие-то документы с того времени? Корабельный распорядок, что угодно?» «Поищу, ладно?» — пообещал он. «Да, спасибо. Буду ждать. На этот номер вам пришлю, ну или мадам Хис». «Мадам Хис». Звучит ободряюще. «Но мы все еще ничего не знаем, кроме того, что трек, вероятно, возит контрабанду. Но это же у всех так». Я выключаю связь и тру шрам на щеке, задевая край заплатки из искусственной кожи на виске, поверх импланта. Дипика посмотрела поверх монитора на меня. «Пустышка?» «Как будто бы. А у тебя?» «Я нашла целых 10 комов в этом районе по заданным условиям», — потянулась она. «Из них 2 с одноразовыми картами и уже выключены, а еще 2 принадлежат парням, которые вместе имели приводы за нарушение общественного порядка, приставание к людям и все такое. Остальные более или менее похожи на нормальных людей». «Нормально это скучно», — киваю я. «Берем ненормальных. Ты можешь их найти?» «Они расслаблялись последние пару часов, а сейчас выдвинулись куда-то. Думаешь, стоит попробовать их перехватить?» «Пока выпасай», — машу рукой я. Тем более, что Кин еще не вернулся. Дип кивнула и уставилась в экран, оперевшись головой об руку. «Кто поедет, ты или я?» «На всякий случай уточняю я». «Может, ты?» Без энтузиазма зыркнула на меня она. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Ты психуешь. Ты вообще вчера прошла свои тесты?» «Сегодня повторный», — неохотно ответила Дип. «Кин говорит, я вчера слишком переволновалась, поэтому завалила». «Я так думаю, он-то прошел». «Конечно, он всегда спокойный», — с оттенком тоски сказала она. «Его ничто не может вывести из равновесия». «Тебя напугала перестрелка». Дип некоторое время молчала, глядя в монитор и сопя. «Меня напугала перестрелка». «Хочешь показать мне?» Она некоторое время всерьез это обдумывала. «Нет». «Главное, что ты должна понять, ты жива. Как бы ни сложилась ситуация, насколько страшно бы тебе не было, сейчас ты жива. Все хорошо. Просто надо смотреть вперед и не возвращаться мыслями к прошлому». «Я стараюсь. Но в этот раз с Кином поедешь ты». «Не проблема. Воспользуюсь случаем, пока ты пропускаешь меня вперед. Потому что через пару дней ты оклемаешься, и у нас опять будут кошачьи драчки за то, кому ехать». Дип криво улыбнулась. «Они в западной части города, не двигаются. Там рядом ничего нет, ни пабов, ни клубов. Это жилой массив». Она прислала мне ссылку на карту. И я пишу Кину, что стоит попробовать съездить за этими гражданами. Может, там и Гнарк найдется. Главное, чтобы не смылись оттуда, а то гоняться за ними по всей Тайрене что-то не хочется. Они не зарегистрированы в этом доме, но ближе всего к ним в проекции ком некоего Гвида Альтраса. И на него у нас ничего нет, зато есть его номер квартиры. Нам нужно придумать альтернативный способ доставки тебя до целевых точек. Говорю я Кину, пронаблюдав за тем, как он старательно отвернулся от окна, потому что ему и без того плохо. «Лошади», — предложил он. «Но это будет очень медленно». «Тогда нам надо вводить какую-то винтажную форму», — шучу я. «Знаешь, чтобы гармонично смотрелось, и обязательно ношение холодного оружия». «Ваши альварские народные костюмы хорошо подошли бы к лошадности», — предложил Кин. «Но тогда все точно скажут, что Альянс обальварился». Я отмахиваюсь. «Зато красиво. У нас очень удобная, функциональная и красивая одежда, между прочим. Не то, что у некоторых. Кажется, у последнего императора Тайрены были солдаты с обувью с помпонами». Кин хмыкнул, но на приманку не повелся. «Да, я видел картинки», — подтвердил он. «Так что альвары — образец благоразумия в этом отношении. Даже если сравнивать с другими вашей категории — фейри, ситхи». «Да уж, особенно фейри с их зверскими тряпками. Злорадно припечатываю я». «Разве ты не говорил, что у тебя целых два друга фейри, злых колдуна?» «Да, и у них отвратительные тряпки». Кин сдержанно посмеялся. Кажется, от болтовни ему немного полегчало. «Что думаешь, все-таки кто-то в фонде эти деньги заказал дернуть? Или фонд ни при чем?» «Я не уверен про деньги, но они как минимум у нас под носом тут развели какие-то свои игры. Мы почти что знаем, что они платили приличные проценты Коде за аккуратный ввод денег на свои счета. А что это за деньги и откуда? Я поговорил с бывшим капитаном из Трек Аваланш. Он уверен, что Трек возит контрабанду, но не уверен, как именно. Он назвал несколько простых способов, но это обманет какую-нибудь заштатную таможню. Но только не Церберов на Тайрене. И вот что они возят? И связано ли это вообще с фондом? Тот заказ с доступом к кораблю мог вообще быть не фонда. Фонд мог просто его оплатить для Трека, потому что у них уже был контакт с Кодой. А вот, кстати, почему они платили ему за перевод денег не из той суммы, которую надо было ввести, а отдельно? Разве не проще было бы просто оставлять задание? Вот пусть переводит и себе забирает проценту. Проще, но не на внутримире. Я открываю на планшете документы по аукциону, старательно собранные Дипикой, чтобы свериться. Тут как раз все достаточно просто, потому что у них такие правила. Чтобы площадка могла контролировать ход сделки и честность ее выполнения. Оплата вносится сначала на привязанный к сделке счет исполнителя, к которому имеет доступ площадка для контроля, до тех пор, пока задание не будет выполнено. Там есть целая система диспутов и экспертов для решения спорных моментов. «Как все сложно у преступников», — покачал головой Кин. «Ничего на доверии, все на проверках». А ты в магазинах дистанционно как покупаешь? На честном слове? Или хочешь гарантии от государства и прочее? Это дублирующие системы. Для них не существует Министерства безопасности. Нет управления быстрых расследований. И они создают свои, так сказать, гражданские институты для саморегуляции. Ты так говоришь, как будто это охренеть как круто. А это и есть охренеть как круто. Без власти и регуляции самоорганизовываются структуры, общности, сети общения. В них возникают параллельные финансовые институты и просто правоохранительные организации. Это, можно сказать, чудо жизни. А ты? А я? А ты ерепенишься. Вернул я слово, услышанное у допрошенного капитана. Жилой массив, куда мы приехали, оказался совершенно обычным. Высокие дома, выкрашенные в яркие сочетания цветов, какие-то мелкие скверы, дворы, придомовые магазины, типичное городское обиталище, совсем не подозрительное. Это вам не полузаброшенные старые части города, которые все-таки постепенно сдаются под натиском современности. Тут даже, наверное, лифт есть. Кину, впрочем, окружающие пейзажи совсем не понравились. Специально они, что ли, тут прячутся? В смысле? Тут полно гражданских. С детьми, со стариками. Представляешь, если тут погоню устраивать? Или вдруг придется стрелять? Да даже в доме стрелять. Стены взрывостойкие, скорее всего. Но плазма вполне может расплавить. Пластик же наверняка. «Значит, постараемся обойтись без стрельбы», — резюмирую я. Имплант к усилителю я подключаю куда более осторожно, чем обычно. Можно сказать, даже нежно. Сбоку на виске сплошная рана, прикрытая искусственной кожей. И мне банально саднит. Вопреки обсужденному скинам, бластер я все же достаю, на всякий случай. Искомая дверь, принадлежащая Гвидо Альтрасу, ничем не отличается от всех остальных. Она самая обычная, как и его биография, обрисованная Дип в сопроводительном файле. Кин огляделся и указал мне на точку в конце коридора. Я выгибаю бровь, и шеф повторил свой жест. Видимо, моя задача — прикрывать снаружи, так что я без споров занимаю указанное место, растягивая на тонкой псионической нитке щит для Кина, на всякий случай, и уже со своего места наблюдаю, как Кин нажал на панель интеркома. «Гвидо Альтрас, я из управляющей компании. Поступили жалобы на протечку от соседей снизу. Вы не могли бы впустить меня, чтобы я мог проверить и убедиться, что проблема в трубах, а не в вашей квартире?» Я бы не поверил. Конечно, люди бывают разные, но людей из управляющей компании в таких зверских пиджаках с павлиньими хвостами просто не бывает. Особенно в павлиньих пиджаках ценой в 10 минимальных зарплат. Однако в интеркоме прозвучало недовольное ворчание, которое толком и расшифровать нельзя. И дверь открылась. Кин был и сделал шаг вперед, но внезапно кто-то из глубины квартиры заорал. «Это Кинслеер, придурок!» И тут же раздался выстрел. Кин качнулся назад и вбок, выхватывая бластер. Щит выдержал, и я продолжаю его держать, пока Кин, блокировав ногой дверь, чтобы не закрыли, то и дело выглядывал из-за нее, чтобы сделать пару коротких веских выстрелов. Из распахнутой двери при этом палили в белый свет, как в копеечку, так что на противоположной стене начали плавиться стенные панели. Нетрудно догадаться, чем это кончится. Да, это тугоплавкий пластик с малым уровнем потенциального задымления, сертифицированный и вполне подходящий для противодействия пожару. Но плазменное оружие генерирует куда больший температурный уровень. Еще чуть-чуть, и включится пожарная тревога. Люди начнут выскакивать в коридор, чтобы последовать плану эвакуации. А тут и мы с бластерами, и агрессивные уголовники в своей норе. Я кривлюсь и двигаюсь к открытой двери, останавливаясь так, чтобы не попадать под обстрел или в потенциальную зону видимости. Но достаточно близко, чтобы попробовать поймать засевших там несознательных граждан за мозги. «Сдавайтесь!» Между выстрелами выкрикнул Кин, который наверняка пришел к тем же выводам, что и я. «Я лично обещаю вам скидку на обвинение!» «Это Кинслеер, дебил!» Слышу я между залпов из квартиры. «Он все врет!» Кин не врал, конечно. И скидку бы он им в самом деле сделал, но это уже не важно. Важно то, что звук голоса из комнаты помог мне нащупать и отделить от остальных мысли одного из бандитов и хорошенько их подцепить, накручивая одну на другую. Это не очень сложно. Мужик явно под кайфом, но от этого результат малопредсказуем. Вместо того, чтобы аккуратно упасть в обморок, он начинает метаться и орать, как резанный. «Прочь! Прочь из моей головы! Прочь из головы!» — визжит он. «Э, ты чего?» «Это ты! Ты!» «Чего? Да чего ты делаешь, Раздался выстрел, вскрик и тишина. Кин, пользуясь отсутствием шквального огня, тут же ворвался внутрь и сделал два точных коротких выстрела, финализируя нашу победу. И почти одновременно с этим я выворачиваю из-за двери тоже. Кин оттолкнул ногой подальше выпавшее из рук наших противников оружие и укоризненно посмотрел на меня. «И зачем надо было его заставлять в своих палить? Ты жестокое, бессердечное существо». «А не под кайфом». Дергаю плечом я. Подобравшись к одному из лежащих, я оттягиваю его веко, чтобы осмотреть склеру. «Забрин», — сообщаю вслух. Видимо, он вызывает галлюцинации при псионическом воздействии. «То есть мы накрыли лавочку, когда они собирались расслабиться», — прокомментировал Кин, вызывая полицию и врачей. И тут, конечно же, все-таки сработала пожарная сигнализация, как назло. Тут же раздалось хлопанье дверей, топот, взволнованные голоса. Жители дисциплинированно покидали квартиры, а вот нам это было нельзя. И теперь, пока пожарные не снимут тревогу, никакая скорая, никакая полиция сюда не пройдут. «Вот же дрянь», — выругался Кин. «Глянь, тех, они продержатся? Хоть кто-то. Нам бы не повредили их показания. Ради них мы сюда и явились, в конце концов». «Плохо, что мы не знаем, кто из них гнарк», — кривлюсь я, проверяя состояние каждого из трех. «Можно попробовать моего наркомана», — поколебавшись, выбираю я. «Тому ты легкие прострелил, он уже булькает, а этот мертв». «Да уж, без полголовы не бегают». Кин придирчиво выбрал наименее засиженный стул в комнате, сел и закурил. А я молча принимаюсь за дело. Тому, кому Кин прострелил грудь, уже не помочь без срочной операции. Поэтому я только обезболиваю его и даже не останавливаюсь для попыток покопаться в его голове. Потому что наркоману еще можно помочь. И из него потом есть шансы что-то вытянуть. Получается не очень. У него пробито всего лишь плечо, но общая интоксикация от наркотика так велика, что даже от не самой страшной раны началась аритмия, и сердце засбоило. Кроме того, он постоянно пытается перестать дышать, и я полностью сосредотачиваюсь на том, чтобы в слиянии сознаний контролировать пульс и дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И так по кругу бесконечно. Булькающий вдох рядом замирает, но я продолжаю вести своего временного пациента. Вокруг него плавают мысли, и я вынужденно думаю их вместе с ним и даже немного разматываю в нужные стороны, хотя его волнует по большей части то же, что и меня сейчас. Закладки, деньги, продажи через сумсеть, надежный поставщик, постоянный, много лет. Гнарк давно с ним работает, и не только гнарк. Хорошая дурь. Зяба, Хола, Ксу. Здесь не сделаешь, полно полиции. Везде полиция. Гнарк сказал, хотят накрыть. Надо убрать кое-кого, чтобы все получилось. Не получилось. Мать его, телепат. Мать его, телепат — это, видимо, я. Держитесь, — заботливо уточнил Кин. Когда уже конец тревоги? Врачи приехали, и полиция, начальник отделения, срется с пожарными. Они проверяют и все такое. Думаю, скоро. Хорошо, но он толком ничего не знает. Разве что можем накрыть кучу мест с закладками и пару-тройку курьеров. Это мелкая сошка. Вот не мог бы этого застрелить, а другого оставить. Извини, ошибся. В следующий раз предварительно проведу опрос участников и отстрелю в соответствии с анкетой. Хороший план. Устало одобряю я. Эй, ты там выживешь? Смотри, кровью все опять не залей. Приятно знать, что ты за меня беспокоишься. Да что ты. Просто ты мне тут все улики попортишь. Впрочем, мне удается не уделать ничего кровью. Мне дурнеет уже после того, как приезжают медики. Так что мне даже оперативно суют гигроскопические салфетки, хладоаккумулятор и энергетический батончик, который я и жую, пока Кин вместе с начальником местного отделения полиции ваяли краткий отчет о произошедшем и договаривались о допросе нашего наркомана после приведения его во вменяемый вид. «Это была бесполезная трата зарядов», — резюмировал Кин, когда мы вернулись во флайер. «И бесполезный день, если мы срочно не придумаем пару гениальных идей». «Дип не нашла тот арестованный корабль?» «Скорее всего, если туда и пробирались, данные о взломе просто не подали или взлом не обнаружили. А арестованных или задержанных за это время было штук 50. Более всего в Кпорте 3. Они чаще всего кантуются там. Это иголка в стоге сена». «Тогда нам нужна Урадра. Я уже тоже вывел себе этот отчет и просматриваю его. Там был задержан всего один корабль». «Ты думаешь, что в Кпорте 3 у них прикупа тут особо нет, и поэтому пришлось тащить что-то с внешней помощью?» «Примерно так. Поболтаем с директором Урадры. Ты выдержишь или мне лучше Дип вызвать?» «Выдержу. Кстати, как она точно все угадала, а? Вот не хотела она сегодня с тобой ехать, и была права, опять стреляли». «Да уж, было бы не к месту. С нее еще после прошлой драчки ограничения не сняли. А тут было бы одно на другое. Да и...» Он помолчал. «Даже не в тестах дело. Она в самом деле пока что плохо держится под огнем. Может, сказывается то, что ее подстрелили в первой же перестрелке?» «Тут либо поможет опыт, либо ничего не поможет», — подтверждаю я. «Я знаю людей, которые так и не привыкли, но я другой случай». «Хорошо бы помог. Хотя, с другой стороны, благодаря той первой ране она избежала куда худшего. А мы и с тобой на оперативной работе неплохо справляемся». «Да, мы справляемся. Кин считается одним из лучших в министерстве в том, что касается боеспособности. А я уверенно болтаюсь где-то на медианном значении, несмотря на гравий кресла. Иногда оно даже играет на руку, потому что большая часть людей все равно не ждет ничего особенного от человека с ограниченными возможностями. Для этого даже есть дразнилка — часовоз. Что уж. Часовоз-часовоз сунул голову в навоз, и все такое. Общество высокой матери толерантности». В общем, когда кто-то видит парня в гравикресле, то никогда не подумает сходу, что руки-то у него работают, и глаза тоже. Так что стрелять ничто не мешает. А креслом я управляю через имплант, так что маневренность на высоте. Ну и к тому же я телепат. Это тоже играет свою роль. Тем не менее, я считаю, что нам, вернее, тебе, как руководителю отдела, нужно больше людей. Я понимаю твои проблемы, но нас все-таки слишком мало. Ты понимаешь. «Повезло. Я сам себя не до конца понимаю, но это было тяжело. Очень тяжело. Ты когда-нибудь терял друзей? Они были моими друзьями и моей семьей. Из них осталась одна только Дип. Я думаю, тебе сразу было ясно, что я согласился на твое присутствие, потому что тебя определили вроде как просто консультантом, а не членом команды. Но за это время, конечно, ты стал частью команды. Настолько, чтобы включить меня в отдел и платить мне зарплату. Я подумаю над этим предложением», — щедро пообещал Кин. «Но только если это будет не слишком большая зарплата». «Как будто личные деньги оберегаешь», — весело фыркую я. «Не хочешь новых сотрудников, хорошо? Давай тогда просто возьмем еще консультантов. Знаешь, например, консультанта по киберзащите, консультанта по системам энергетической защиты». «Консультанта по боевым искусствам», — продолжил Кин веселее. «И, конечно, собственного консультанта патолога-анатома». «Чтобы было кому собирать куски наших тел после неудачи». «По-моему, чудесный план». «Ты меня почти уговорил. Может, это и будет не очень плохо. Тем более, что старик не слезает с меня по поводу команды. Он, видишь ли, переживает, что мы трое перегружены. Особенно, видимо, ты». «Сплошная эксплуатация», — говорю я и занудно добавляю. «Еще и зарплату не платят». «Я уже понял твой тезис на этот счет. Успокойся». Мы оба посмеиваемся, и напряжение перестрелки окончательно рассасывается. Не так уж мне и нужна эта зарплата на самом деле, и Кин об этом прекрасно осведомлен. Даже если оставить в стороне все остальные факторы, я заработал достаточно, пока служил, И у меня всегда был под рукой надежный инвестиционный менеджер в лице собственного брата. Так что у меня все в порядке. Даже с учетом почти астрономических трат на обеспечение более лучшего состояния себя любимого. Космопорт, даже не самый крупный, всегда настоящий муравейник. Грузовые корабли практически ежеминутно прилетают и улетают. Всюду снуют грузчики и беспилотники. То и дело кто-то орет в матюгальник на том самом языке, на котором врачи выписывают рецепты. Ни черта непонятно и очень суетливо. Мне тут нравится, даже несмотря на то, что мы толком не понимаем, как нам все-таки найти директора, никого не убив. Директор? Конечно, можно просканировать ваши документы. Простите, этот сканер только для ИД. Давайте пройдем вот сюда. Простите, господин... Гиллернхорн, вам не нужна помощь? Мне не нужна помощь. А вот вам, кажется, нужна, язвлю я. Вот тут есть нужный сканер. Джорвин, пожалуйста, убедись, что эти господа из министерства. А мне нужно идти. И он убыл, оставив нас с растерянным служащим, осажденным очередью людей. Господа, позвольте, я просканирую. Только он приступил, как очередь тут же начала возмущаться. «Да что такое? Я на рейс так опоздаю. Да кто это придумал?» «Это коррупция. Коррупция. Пропускать министерских вперед — это коррупция». «Это не коррупция. Это возмутительно». «Спокойно». Кин поднял руки. «Мы занимаемся расследованием, а не пытаемся улететь». «Кроме того, — ехидно добавляю я, — лица с ограниченными возможностями обслуживаются первыми». «Да вы издеваетесь! Я опаздываю!» «Проверьте быстро». Кин прочекал ком по интерфейсу сверки и на мониторе прокрутился вокруг своей оси значок с логотипом министерства. «Все? Позвоните кому-то, кто отведет нас к директору». «Сейчас, секундочку». Но в следующие секундочки он был вынужден торопливо проверить ближний край очереди, чтобы не гундели. И только потом кому-то все-таки позвонил, пока мы условно-терпеливо продолжали ждать. Кин сначала стоял спокойно, потом сел, потом опять встал и, убедившись, что никто не смотрит, закурил прямо под знаком «не курить». «Может, мне достать бластер?» — задумчиво спросил он, буравя взглядом злосчастного Джорвина, который от этого явно обливался холодным потом. «Вот достать, пару стат разогнать выстрелами». Пройти по бесчувственным телам в любое место. Можно спокойно все пообследовать. Пока полиция не приедет. Мы и сами полиция. Отмахнулся Кин. Не курите! Вы что, не видите значок? Заорал на Кина, пробегающий мимо служащий. А вы не видите, что мы из министерства? И, сука, нам нужен директор, чтобы допросить его. Директива 22, мать вашу! Раздраженно ответил Кин ему вслед, потому что парень уже сбежал. «Дурдом. Может, правда кого-нибудь напугать? Что-то я устал топтаться». «Напугай, а я посмотрю. Подбадриваю его я». Кин посмотрел на меня критически, потом решительно направился к Джорвину и выразительно положил руку с бластером на его стол. «К директору. Немедленно. Меня не волнует, что у вас тут плохо организована работа. Я должен поговорить с директором немедленно». «Это директива 22. Вы понимаете, что это значит?» «Что-то?» — запнулся от ужаса менеджер, и даже очередь немного притихла. «Ваш уровень правового сознания непростительно низок», — всхрапнул Кин. «Директива 22 касается национальной безопасности», — не удержался от того, чтобы показать свою умность один из пассажиров из очереди. «Именно». Не оборачиваясь и продолжая буравить взглядом Джорвина, сказал Кин. «Поэтому немедленно проводите нас к директору. Иначе я буду вынужден применить жесткие меры, соответствующие опасности, угрожающей Альянсу». Джорвин сглотнул, выставил заставку закрыто на терминале и торопливо поднялся. «Господа, сейчас придет мой сменщик и вас быстренько оформит», — дрожащим голосом сказал он. «А вы, господа, пожалуйста, за мной». Кин изобразил грозное лицо, вложил бластер в кобуру и, печатая шаг, двинулся вперед. Выглядел он при этом несколько забавно, в хорошем смысле. Маленький, грозный, яркий попугайчик, готовый яростно заклевать любого врага. А следом я, ободранный кот с парализованными задними лапами. Джорвин привел нас в просторный офис и бросился к ближайшему оккупированному столу. «Кирви, эти господа из министерства, я проверил. Им надо к директору, директива 22!» И только девушка открыла рот, чтобы ответить, развернулся и практически сбежал. Мы с Кином переглянулись и оба уставились на новую жертву. Она натянуто улыбнулась. «Господа, я сейчас уточню, не занят ли директор», — сказала она, поднимаясь с места. Мы с Кином переглянулись еще раз, и он со вздохом снова достал из кобуры бластер и тяжело, со значением, положил руку с ним на стол перед девушкой. «Директор, сейчас, понимаете? Мне плевать, чем он занят. Дело по директиве 22». Она внимательно посмотрела на бластер, потом в серьезное лицо Кина, сглотнула, кивнула и, торопливо подскочив со своего места, повела нас к нужному кабинету. Мы сдержанно отправились вслед за ней. «Господин Кюн!» Она открыла дверь кабинета генсканером и заглянула внутрь. «Простите, к вам, господа из министерства!» «Какого еще министерства?» «Безопасности!» Кин осторожно отодвинул девушку плечом и вдвинулся внутрь. «Господин Кюн, я Аджантис Кинслеер. Это Ильги Лернхорн. Нам необходима ваша помощь в расследовании». «Безобразие!» — заорал Кюн. «Только безопасников мне не хватало! Какого демона вы явились? Мне без вас проблем, что ли, недостаточно?» «Господин Кюн, держите себя в руках, пожалуйста. Мы просто зададим вам несколько вопросов и уйдем. Если, конечно, вы не предпочитаете вызов в управление». «Говорите», — бросил он, и Кин, сочтя это достаточным приглашением, разместился в одном из кресел. «В вашем космопорте больше полугода назад задержали судно «Трек Аваланж» под названием «Содора». Помните такое?» Сверился с планшетом Кин. «Нет». «Да». «Может». Буркнул директор. Но Кин продолжал смотреть прямо на него, и он полез в терминал. «Да, было. И что с того? Его проверили, отпустили». «Чем он вызвал подозрение?» «Документы требовали подтверждения. В таких ситуациях обычно инициируется полный досмотр, чтобы избежать проблем. Что-то еще?» «Были какие-то странности в период между арестом судна и его проверкой. Сбои оборудования, внезапное появление внешних проверок, например». «Нет, не было». «Можем ли мы получить доступ к информации систем безопасности за тот период?» «Да чего привязались вы? Ордер несите, и все дадим. Без ордера ни пика, ни бита». «Это ваше окончательное решение?» «Да. И никто вам тут ничего не выдаст без ордера. Еще раз говорю, нечего у меня тут рыскать. Мы налоги все платим, сотрудников трудоустраиваем по правилам, санэпидем правила соблюдаем, по антитеррористической безопасности все отлично. Что вам еще надо? Хотите систему безопасности попроверять? Ордер!» «Что же, спасибо за помощь», — буркнул Кин, поднимаясь. «Не сомневайтесь, мы вернемся». Я вежливо промолчал и невежливо не попрощался. Вместо этого тут же по выходу спросил у ближайшего служащего. «А где у вас тут таможенный пункт? А лучше начальник таможенного пункта». «Это вам на первый этаж, они все в промежуточной зоне. Давайте я покажу на карте». «Таможенники?» — уточнил Кин. «Они на государственной службе. Они получают зарплату от директора. То есть, скорее всего, получают, но никогда не признаются. А вот на наши вопросы они вынуждены будут ответить». «Хорошая мысль». «Других не держу, раздаю желающим», — отмахиваюсь я. Впрочем, таможенники особенно помочь нам тоже не смогли. «Да, я помню этот корабль. Мы его в самом деле задержали. У них были достаточно сомнительные документы на один из грузов, какие-то растения. Мы ждали экспертизу, что они не токсичны. В таких случаях мы всегда делаем полный досмотр корабля и персонала. Я помню, это были наглые такие говнюки. Но мы потом их проверили, и все было чисто. Я даже расстроился», — охотно рассказал нам молоденький офицер таможни. «Были ли какие-нибудь странности за то время, пока вы ждали результатов анализов? Например, сбоящая техника? Наш в порядке. Что у охраны было, я не знаю». «Что-то еще подозрительное про тот корабль?» «Да нет, обычный грузовик «Трек». Они все примерно одинаковые». «Опишите». «Что, простите?» «Опишите их обычный корабль. Все аспекты, которые вы ожидаете обнаружить там, когда видите, что речь идет о «Трек Аваланж». «Ну...» Парень бросил короткий взгляд на Кина, потом снова на меня. У них обычные грузовые курьерские корабли, обычно производство с Хайо из созвездия. У них всех стандартная планировка. Он вызвал схему на экран своего терминала. Вот тут рубка, тут машинное отделение. Грузовое может быть и односекционное, и двух, и трех. Кают от 3 до 10. У них стандартные команды, 3 человека, капитан, механик, пилот. Не бывает навигаторов, потому что маршруты им рассчитывают автоматически с базы. Нет медика. Для всех проблем со здоровьем криокамера. Мощная оптимизация за счет таких условий, они возят просто дофига. Они не гибкие, конечно, никогда не могут перестроиться и сделать что-то, выходящее за рамки программы. Но они не на это рассчитаны. У них стандартизированные задачи, которые решаются стандартизированными методами. Если они летают стандартными маршрутами, почему они не оптимизировали еще и пилотов? Не знаю, пожал плечами парень. Может, посчитали, что автопилот недостаточно надежен, или у них профсоюз какой-нибудь, или союзный договор. Все их пилоты — кицилосы. Кицилосы? Сморщил нос Кин, как финансист детей науки. Подсказываю я. А они хорошие пилоты? Они могут быть пилотами, поправляю я. Почему нет? Они зануды. Летают очень занудно тоже. По схеме. Как автопилот. Вж-вж. Но я озадачен на самом деле. Кицилосы? Все? Сплошь? Вы когда-нибудь ловили их на контрабанде? По мелочи. Платили штрафы и все. У вас сейчас какой-нибудь корабль трек «Аваланша» на задержании стоит? У нас нет. Бодро ответил таможенник. «Но, может, где-то есть?» Он открыл базу и начал искать. «Вот на Кпорте 3 сейчас один на проверке. Хотите, шепну ребятам, чтобы подольше их помариновали?» «Да», — ответили мы с Кином почти хором. «В Кпорте 3 теоретически у трека «Аваланша» имеются некие лазейки. И если у приветливого таможенника ничего не получится, мы будем точно знать, что они имеют место быть». «Вот мой номер комма». Кин передал ему инфокарту. «Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда поговорите с коллегами». «Конечно, всегда рад помочь коллегам». «Итого?» — спросил меня Кин во флайере, сев и закрыв глаза. Как только флайер тронулся, Кин резко побледнел, аж зеленцой. «Итого директор врет. Что-то у них случилось, именно у них. Но рассказывать нам об этом он не горит желанием. Мы можем получить на них ордер?» «На основании чего?» — поморщился Кин. «Это догадки. Он мог врать тебе про другое. Коди могли дать задание про совершенно другой корабль. Никто не примет такое основание для ордера». «У нас есть альтернативы?» «Легальных нет. Разве что они сами решат нас осчастливить». «Мы можем влезть в их записи нелегально. Но у нас в команде нет хакера, что возвращает нас к предыдущей беседе». «Может, попытаться все-таки уговорить кого-то из них? Начальника охраны?» «Частным образом». «Как будто это более легально». «Если именно уговорить, а не выжить, то все будет в рамках закона». «По моему опыту, нормальные СБшники плохо поддаются уговорам и особенно давлению». «Для начала надо определить, нормальный ли там СБшник». «А может...» «Проще пробраться в кабинет директора, найти пароли в записках и все на свете узнать». «Кто это на тебя так плохо влияет?» «Бесконечные глухие стены вокруг. Фыркую я. Я уже готов начать сканировать всех подряд». «Давай все-таки не будем лишний раз рисковать и поищем лазейку среди СБшников. Нам даже не обязательно нужен именно начальник». «Лишний раз?» — уточняю я. Кин раздраженно промолчал. «Я не давлю на него. В конце концов, эту черту мы можем перейти позже». «Ты прав», — сказал он через некоторое время. «Сплошные тупики. За сегодня мы не продвинулись ни на шаг. А может, просто не заметили, не соглашаюсь я. Когда флайер начинает движение, не всегда понятно, это ты двигаешься или мир вокруг». «Хочешь сказать, что это либо мы двинулись, либо весь мир двинулся?» «Мы давно двинулись, Кин». «Мне не дает покоя информация о пилотах, например. Какое отношение ко всему этому имеют кицилосы?»